Цели, связанные с профессией, бизнесом, финансами. Шаг первый. Запишите на свободной странице что-нибудь такое, что вы хотели бы улучшить в своей специальности, бизнесе или финансах. Какого уровня финансового изобилия вы хотели бы достигнуть? Какое служебное положение хотели бы занять? Уделите 5 минут на составление списка, который, возможно, будет стоить миллион. Вы хотите зарабатывать 50 тысяч долларов в год, 100 тысяч, 500 тысяч, 1 миллион, 10 миллионов или так много, что вы были бы не в состоянии сосчитать? Каковы ваши цели относительно денежных дел? Какие цели у вас относительно своей компании? Хотели бы вы, чтобы о ней заговорила общественность? Хотели бы вы стать лидером в данной области промышленности? Какой вы хотите, чтобы была чистая прибыль? Когда вы хотите уйти от дел? Какой доход от инвестиций вы хотели бы иметь, чтобы уже больше не работать? К какому возрасту вы хотите добиться финансовой независимости? Какие капиталовложения вы хотели бы сделать? Вложить деньги в какой-нибудь новый бизнес? Купить коллекцию старых монет? Вкладывать деньги в общий фонд? Завести трастовый счет? Откладывать их в пенсионный фонд? Сколько вы хотите накопить, чтобы обеспечить детям высшее образование? Сколько хотите иметь для расходов на путешествия и поездки? Сколько хотите тратить на новые игрушки? Каковы ваши цели, связанные с профессией? Что вы хотели бы изменить в своей компании? Что вы хотели бы усовершенствовать? Хотели бы вы стать менеджером, одним из руководителей компании? Чем вы хотели бы прославиться в рамках своей профессии? Какого рода влияние вы хотели бы иметь? Шаг второй. Теперь, когда вы записали все труднодостижимые цели, касающиеся профессии, бизнеса и финансов, выделите минуту на определение срока выполнения каждой из них, так же, как это вы делали в отношении личного совершенствования. Если вы берете обязательство осуществить эту цель в следующем году или раньше, напишите напротив нее один. Если берете обязательство реализовать ее в течение следующих 5 лет, напишите напротив цифру 5. Помните, что имеет значение не то, знаете ли вы, как приступить к этой цели, или разумный ли установлен срок ее реализации, а достаточно ли твердое обязательство вы на себя взяли для ее выполнения. Шаг третий. Далее выберите самую высшую цель, рассчитанную на 1 год, из категории бизнеса и финансов, и в течение 2 минут напишите несколько фраз, описывая, почему обязуетесь достичь ее за это время. Постарайтесь записать как можно больше мотивов для достижения цели. Выберите те из них, которые действительно способны побудить вас к действию, вдохновить и вызвать страстное желание совершить этот процесс. Опять-таки, если эти причины не являются в достаточной степени побудительными, тогда переключитесь на другие, более значимые для вас.